Так им сказав, светлоокая Зевсова дочь удалилась, быстрым орлом улетев. Изумился народ. Изумился чудо такое своими глазами увидевший Нестор. За руку взяв Телемаха, ему дружелюбно сказал он: «Друг, ты, конечно, и сердцем не робок, и силою крепок, если тебе молодому так явно сопутствуют боги. Здесь из бессмертных, живущих в обителях светлых Олимпа, был не иной кто, как Диева славная дочь Тритогена, столь и отца твоего, отличавшая в сонме Аргивен. Будь благосклонна богиней и к нам, и великую славу дай мне и детям моим, и супруге моей благонравной. Я же телицу тебе однолетнюю убистую, в поле вольно бродящую, с игом еще незнакомую, в жертву здесь принесу, ей рога изукрасивши золотом чистым». Так говорил он, молясь, и Палладою был он услышан. Кончив, пошел впереди сыновей и зятьев благородных в дом свой богато украшенный Нестор, герой Геренейский. С Нестором в царский богато украшенный дом и другие также вступили и сели порядком на креслах и стульях. Старец тогда для собравшихся кубок наполнил до края светлым вином, через 11 лет из амфоры налитом ключницы, снявшей впервые с заветной амфоры той кровлю. Им он из кубка свое сотворил возлияние великой дочери Зевса и гидодержавца. Когда же другие, все сотворив возлияние вином, насладились довольно, каждый к себе возвратился, о ложе и сне помышляя. Гостю желая спокойствия, Нестор, герой Геренейский, сам Телемаху, разумному сыну царя Одиссея, в звонко пространном покое кровать указал прорезную. Лег близ него Песистрат, копьевержец, мужей предводитель, бывший из братьев один неженатый в жилище отцову. Сам же во внутренний царского дома покой, удаляся, лег на постели пристланный мягко царицею Нестор. Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос. С мягкой поднялся постели и Нестор, герой Геренейский. Вышед из спальни, он сел на обтесанных, гладких, широких камнях, у двери высокой, служивших седалищем, белых, ярко сиявших, как будто помазанных маслом. На них же прежде Нелей восседал, многоумием богу подобный. Но уж давно уведен был судьбою в обитель Аида.